Семейно живут 41, причем 21 пара состоит в незаконном браке. Женщин свободного состояния только 10, то есть в 16 раз меньше, чем в Рыковском, и даже в 4 раза меньше, чем в такой щели, как Дуэ. Среди ссыльных в Корсаковске попадаются интересные личности. Упомяну о бессрочном каторжном Пищикове, преступление которого дало материал Успенскому для очерка «Один на один». Этот Пищиков засек нагайкой свою жену, интеллигентную женщину, беременную на 9-м месяце, и истязание продолжалось 6 часов. Сделал он это из ревности к добрачной жизни жены. Во время последней войны она была увлечена пленным турком. Пищиков сам носил письма к этому турку, уговаривал его приходить на свидание и вообще помогал обеим сторонам. Потом, когда турок уехал, девушка полюбила Пищикова за его доброту. Пищиков женился на ней и имел от нее уже 4 детей. Как вдруг под сердцем завозилось тяжелое ревнивое чувство. Это высокий, худощавый человек, благообразный, с большой бородой. Он служит писарем в полицейском управлении и потому ходит в вольном платье. Трудолюбив и очень вежлив, и, судя по выражению, весь ушел в себя и замкнулся. Я был у него на квартире, но не застал его дома. Занимает он в избе небольшую комнату. У него аккуратная чистая постель, покрытая красным шерстяным одеялом, а около постели на стене в рамочке портрет какой-то дамы, вероятно, жены. Интересна также семья Жакомини. Отец, ходивший когда-то шкипером в Черном море, его жена и сын. Все трое в 1878 году были преданы в городе Николаевске военно-полевому суду за убийство и осуждены, как они сами уверяют, невинно. Старуха и сын уже отбыли каторгу, а старик Карп Николаевич, 66 лет, все еще каторжный. Они держат лавочку, и в комнатах у них очень прилично, лучше даже, чем у новомихайловского богача Потемкина. Старики Жакомини шли на Сахалин сухим путем, через Сибирь, а сын морем, и сын прибыл на место 3 годами раньше. Разница огромная. Если послушать старика, то становится страшно. Каких ужасов нагляделся и чего только он не вынес, пока его судили, мытарили по тюрьмам и потом 3 года тащили через Сибирь. На пути его дочь, девушка, которая пошла добровольно за отцом и матерью на каторгу, умерла от изнурения, а судно, которое везло его и старуху в Корсаковск, около Мауки, потерпело аварию. Старик рассказывает все это, а старуха плачет. «Ну да что?» — говорит старик, махнув рукой. «Значит, Богу так угодно». В культурном отношении Корсаковский пост заметно отстал от своих северных собратьей. Так в нем до сих пор еще нет телеграфа и метеорологической станции. Примечание. Штеллинг при мне хлопотал об устройстве станции, и в этом ему сильно помогал военный врач Зеский, корсаковский сторожил и очень хороший человек. Но мне кажется, что станцию следует устроить не в Корсаковском посту, открытом для восточных ветров, а в каком-нибудь более центральном пункте округа, например, в селении Владимировке. Впрочем, на Южном Сахалине, что не место, то свой климат. И правильнее всего было бы учредить метеорологические наблюдательные пункты одновременно в нескольких местах – у залива Буссе, в Корсаковске, Крильоне, Мауке, Владимировке, Найбуче и Тарайке. Это, конечно, нелегко, но и не так уже трудно. По-моему, для этого можно воспользоваться услугами грамотных ссыльных, которые, как показал уже опыт, скоро приучаются самостоятельно вести наблюдение, и нужен только человек, который взял бы на себя труд руководить ими. О климате Южного Сахалина мы можем судить пока лишь по отрывочным случайным наблюдениям разных авторов, которые служили здесь или же, подобно мне, приезжали сюда ненадолго. По этим данным, в Корсаковском посту, если брать средние температуры, лето, осень и весна теплее, чем в Дуэ, почти на 2 градуса, а зима мягче почти на 5 градусов. Между тем, на той же Аниве но только немного восточнее Корсаковского поста, в Муравьевском. Температура уже значительно ниже и скорее подходит к Дуйской, чем к Корсаковской. А на 88 верст севернее Корсаковского поста, в Найбучи, командир всадника утром 11 мая 1870 года записал 2 градуса мороза. Шел снег. Как видит читатель, здешний юг мало похож на юг. Зима здесь такая же суровая, как в Оланецкой губернии, а лето, как в Архангельске. Крузенштерн в половине мая видел на западном берегу Анивы снег. На севере Корсаковского округа, именно в Кусунае, где добывают морскую капусту, наблюдалось в году 149 ненастных дней, а на юге, в Муравьевском посту, 130. Но, тем не менее, все-таки в южном округе климат мягче, чем в обоих северных, и жить здесь поэтому должно быть легче. На юге среди зимы бывает оттепель, чего в Разуне наблюдали около Дуэ и Рыковского. Реки вскрываются раньше, и солнце выглядывает из-за облаков чаще. Корсаковская тюрьма занимает самое возвышенное место в посту и, вероятно, самое здоровое. Там, где главная улица упирается в тюремный забор, находятся ворота, очень скромные на вид, и что это не простые обывательские ворота, а вход в тюрьму, видно только по надписи, да потому еще, что каждый вечер тут толпятся каторжные, которых впускают в калитку поодиночке и при этом обыскивают. Тюремный двор расположен на наклонной плоскости, и уже с середины его, несмотря на забор и окружающие постройки, видны голубое море и далекий горизонт. И поэтому кажется, что здесь очень много воздуха. При осмотре тюрьмы прежде всего замечается стремление местной администрации к резкому обособлению каторжных от поселенцев. В Александровске тюремные мастерские и квартиры нескольких сот каторжных разбросаны по всему посту. Здесь же, в тюремном дворе, помещаются все